не знает, будет ли он пить свое вино, есть хлеба досыта. Мытари сторожат его. Отдай римскому кесарю, отдай тетрарху, отдай первосвященнику. Сильный рвет кусок у слабого. Плачи, угрозы, стоны и проклятия не могут поделить люди то, что отпущено им Богом. Не могут поделить даже самого Бога единого. Всяк его видит по-своему, считает себя перед ним чище других, славит законы, данные Богом, и бесстыдно нарушает их. Только одному закону усердно подчиняются все. Око за око, зуб за зуб. Савл, ставший Павлом, шагал по Израилю, жадно глядел на все вокруг и ни на минуту не забывал об исчезнувшей девочке. Она, обреченная, научила его страдать. Не за себя, за других, не сознающих, что каждый сирота в мире сем, каждый нуждается в защите и помощи. Страдания вызывали даже жалкие самаритяне, встречающиеся на пути. Все тоже люди, еще больше сироты, чем он сам. Разве им не нужна защита и помощь? Один ли он сострадает и хочет помочь? Сколько пророков ходит по земле? Любого встречают с надеждой, любой щедр на обещание, но ни одно пока не сбылось. А нужно ли обещать? Не лучше ли сказать, не ждите от других, сами давайте, чем богаты? Если есть у тебя кусок хлеба, преломи его с тем, кто голоден. Если нет хлеба, голоден сам, найди доброе слово для такого же голодного. И тогда не око за око, не зуб за зуб, а благодарность за благодарность, спасение за спасение. Кто тогда почувствует себя сиротой? Все люди станут одной семьей, не о том ли говорил пророк Михей? И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и ничто не будет устрашать их. После Самарии шли по Галилее. Здесь не столь суровы скалы, не так испечена земля, зелень ярче и народ поприветливее. Казалось Павлу, мир улыбается тому светлому, что росло внутри его. Берегов моря Галилейского они лишь коснулись, пройдя кусок пути по прибрежным селениям. Капернаум остался в стороне. Вифсаида тоже. Павел не знал, что в этой сторонней Вифсаиде несколько лет назад побили камнями захожего пророка по имени Иисус, называвшего себя сыном человеческим. Лишь жалкая кучка рыбаков вспоминает теперь о нем. Да в Назарете все еще живет его мать, живут его братья и сестры. И куда-то исчезла Мария из Магдалы, вылеченная им от бесноватости. Через 3 дня, пройдя Итурию, Павел вступил на большую Дамасскую долину. Об этом событии позднее будут рассказывать и сам Павел, и многие, в разное время трактуя на свой лад. В 19 веке его попытается реалистически представить Эрнест Ренан, известный французский писатель и выдающийся семитолог. Вот его описание. «Павел вступил на большую Дамасскую долину». Он подошел к городу и находился, должно быть, уже около окружающих город-садов. Был полдень, с Павлом было несколько товарищей, и он, по всей вероятности, шел пешком. Долина эта принадлежит к плодороднейшим и живописнейшим местностям земного шара. Из самых древних времен и до ныне она называется «Раем Господним». По всей вероятности, глаза его были воспалены, может быть, начиналась офтальмия. При подобной продолжительной ходьбе последние часы самые опасные. Нервное напряжение проходит, начинается реакция. Может быть, что внезапный переход из палящей пустыни в прохладную тень садов вызвал удар в болезненном и сильно потрясенном организме. В этих местностях человеком внезапно владевает опасная лихорадка, сопровождающейся приливом крови к голове.